40. «Время позднее, машину хорошо бы». Боротынский встал из-за стола. «Тогда мы быстрее обернемся». «Леша повез дядю на телевидение», — огорченно вздохнула Марина. «Когда они вернутся, я не знаю. Скорее всего, очень поздно. Дядя хотел еще к кому-то в гости заглянуть. А уж если он выбирается в гости, то это надолго». «Ладно, сейчас придумаем что-нибудь», — бодро сказал неунывающий Вадим. «Погоди, есть вариант», — обрадованно вскрикнула Марина. «Ведь я могу взять второй автомобиль. Он довольно старый, и там что-то неисправно. Но, в принципе, он ничего, на ходу. Я однажды даже ездила на нем в магазин». «Прекрасно, нам Роллс-Ройс и не нужен. Доверенность-то у тебя есть? Нам сейчас проблемы с полицией ни к чему». «Да, конечно. Дядя мне сразу на обе машины сделал, на всякий случай». «Хорошо, что у тебя такой предусмотрительный родственник. Поехали. Время для реализации нашего рискованного плана уже наступило». Минут через 40 неторопливой езды они были на месте. Оставив машину в укромной тени деревьев, вдвоем отправились искать белый Вольво. «Интересно, он всегда паркует его рядом со входом? Или возможны варианты?» — вполголоса поинтересовался Вадим. «Не знаю, я же была здесь всего один раз. А что у тебя в рюкзаке?» Небольшой спортивный рюкзачок они прихватили по дороге, завернув в гостиницу, где жил Боротынский. «Набор фартового человека, сестренка», — сказал Вадим хриплым, разбойничьим голосом, явно подражая кому-то. «На дело идем, инструмент нужен». «Слушай, я серьезно». «Не волнуйся, топор и воровскую фомку я с собой не таскаю. Так, всякая полезная мелочь, которая неожиданно может понадобиться двум искателям приключений. Так где Вольво? Что-то я не вижу здесь ни одной белой машины». Они дважды обошли отель, но искомой машины нигде не было. «Может, он уехал на нем?» «Вообще-то, насколько я понял, по вечерам и по ночам этот тип разгуливает по городу и вдоль озера без автомобиля, зато всегда с камерой. Он же художник, фотограф. Это понятно. Непонятно, где машина». «Что будем делать?» – заволновалась Марина. «Очевидно, искать Фиша. Но для начала узнаем, не спит ли он у себя в номере. А если спит, почему нет машины?» «Мало ли вариантов. В городе оставил, сломалась, и он на сервис ее отогнал. Я сейчас зайду в отель, попробую узнать, где наш красавчик». «Тогда лучше я. Появление здоровенного мужика, да еще и ночью, может насторожить портье. Зато девушки, которые интересуются сексуальным гигантом Феликсом, как я понимаю, здесь частые гости». «Что ж, иди», — после некоторых колебаний согласился Вадим. «Только сильно не напирай. Ответят — хорошо, откажут — сразу уходи. Будем караулить этого чучельника здесь, у отеля. Либо он приедет на машине, либо покажет, где ее искать. Главное, чтобы все вещи, которые он притащил в ту ночь с озера, были по-прежнему в багажнике. А если их там уже нет? Плохо. Тогда нам придется следить за Фишем очень тщательно. Если он замешан в этой странной истории, где-нибудь обязательно совершит оплошность». «Ладно, пошла на разведку. Если что, вызволяй меня». «Стоп, надо ведь сначала придумать легенду. Для чего ты ищешь Фиша? Они ведь просто так информацией с тобой делиться не будут». «Скажу, что он назначил мне свидание. Самые лучшие объяснения – это простые объяснения. В таких ситуациях важен экспромт. А если вдруг появится наш таксидермист, если он в своем номере?» «Брошу ему в лицо, что ребенка я оставлю и воспитаю без его помощи, после чего быстро, но гордо удалюсь». «Какого еще ребенка?» – вздрогнул Боротынский. «Это и будет моя легенда. Эх ты, матерый разведчик Джонс!» Марина легонько щелкнула Вадима по носу. «Ладно, ладно, ты не очень там резвись. Дай мне попробовать, не так уж я безнадежна, хотя в боевых действиях никогда не участвовала». «Попробуй», — с сомнением в голосе разрешил Вадим. «Если что, кричи погромче». Войдя в холл отеля, Марина с независимым видом прошествовала мимо сладко сопящего на диване охранника и направилась прямиком к стойке дежурного портье. Прыщеватый молодой человек с интересом оглядел решительную блондинку и поинтересовался. «Я могу вам чем-то помочь?» «Вряд ли», — поморщилась Марина. Я жду Феликса. Он должен с минуты на минуту прийти сюда». «Какого Феликса?» — проявил служебное рвение молодой человек. «А вы проживаете в нашем отеле? Я вас, простите, не припоминаю». «Юноша, не надо напрягаться. Я не проживаю в вашем отеле. Я проживаю в собственном загородном доме. А у вас тут ютится Феликс Фиш, московский художник. Вот его я и жду. Он что, еще не соизволил явиться?» Портье, словно решаясь на подвиг, сурово задумался. Потом встал со своего места, нагнулся к Марине и сообщил интимным шепотом. «Он сейчас у себя, в номере». «Чего вы шепчете?» — надменно сказала Марина. «Если уже в номере, значит, сейчас спустится. Скажите ему, что я на улице. У вас тут душно, как в бане. Почините кондиционер или поставьте дополнительный». Марина уже собиралась быстренько уйти, чтобы поделиться с Вадимом добытыми сведениями. Но молодой человек за стойкой быстро заговорил. «Постойте, я, вероятно, не должен вам этого говорить, но...» «Что «но»? Не должны, так не говорите!» — бросила Марина через плечо и развернулась к выходу. «Может быть, вам все-таки будет интересно?» — жалобно спросил дежурный портье, которому, вероятно, хотелось продать ей какую-то информацию. «Выкладывайте, что там еще?» — милостиво согласилась Марина, возвращаясь к стойке. «Только имейте в виду, я просто так деньги не раздаю». «Что вы, какие деньги?» — замахал на нее руками молодой человек. «Просто счел необходимым пояснить. Господин Фиш в номере, но на звонки не отвечает. Я ему уже звонил 3 раза и горничную посылал. Она стучала, но он не открыл. Вероятно, заснул. Это я потому сказал, чтобы вы не ждали попусту». «То-то я смотрю, он трубку телефонную не берет. Звоню ему на мобильный последние 30 минут, не берет и все. Вот сволочь!» Марина окончательно вошла в образ и почувствовала себя настолько уверенно, что решила продолжить игру. «А вы ему зачем звонили?» — строго поинтересовалась она у портье. «Так он, когда пришел вечером, забыл в холле свою камеру. Ключ взял, а ему в этот момент позвонили. Он камеру положил на кресло, а потом сразу поднялся к себе в номер. Очень уж спутница его торопила». «Какая еще спутница?» — грозно нахмурилась Марина, попытавшись изобразить ревнивое недоумение. «Ой, простите, я не должен», — будто бы спохватился хитрый портье. «Не останавливайтесь, говорите. Я умею быть благодарной», — нажимала Марина, не совсем понимая, для чего ей может понадобиться информация об очередной спутнице Фиша. «Ради бога, это строго между нами». Марина царственно кивнула. «У меня ведь могут быть неприятности по службе. Это из чисто человеческой симпатии к вам», — конючил портье, ожидая, когда будет объявлена сумма призового фонда. «Я же сказала, умею быть благодарной. Говорите же». «Девушка лет 20, очень хорошая фигура, бюст и все такое. Блондинка? Наоборот, брюнетка». «Я знаю, кто это. Глаза голубые?» «Простите, не рассмотрел. Она была в солнцезащитных очках, очень больших. Губы такие крупные, яркие». «Точно, Наташка, вот мерзавка. И они сейчас там, в номере Феликса, вдвоем? Убью обоих!» Марине очень захотелось изобразить приступ бешеной ревности, но она боялась перегнуть палку. Портье, испугавшись, что агрессивная дама сейчас начнет крушить мебель, попытался ее успокоить. «Не волнуйтесь, она уже 2 часа как ушла». «Феликс ее провожал?» «Нет, она одна упорхнула. Я ее и заметил-то случайно. Она из лифта вышла вместе с немцами. 3 мужиков таких здоровенных, пузатых, все время с пивом ходят. Они чемодан с собой везли. Я и подумал, им выезжать еще через неделю. Куда это они вещи поволокли? А девушка как-то между ними затесалась. Ее почти не видно было». «Значит, одна ушла». Как будто успокоившись, вздохнула Марина. «Одна, совершенно одна. Мне показалось, что на улице ее мужчина ждал. Но могу ошибаться, отсюда не очень хорошо виден вход. К тому же это мог быть кто-то из проживающих в отеле. Хотите, я сейчас еще раз позвоню в номер господина Фиша?» «Дима», — трагическим шепотом сказала Марина, покосившись на бейджик дежурного портье, — «вы мне очень помогли. Звонить никуда не надо. Разве что вам надоела его камера. Я пойду к машине и через 5 минут вернусь с деньгами. Ждите. А если появится этот бесчестный человек, не говорите, что я приходила, хорошо?» «Обязательно. Спасибо, большое спасибо», — заулыбался угодливый Дима.